Мы переходим ко второй части нашего урока номер два цикла Зоар Тес. А сейчас мы находимся на странице первой части первой Талмуд Эсра Сферот. Строчка, сначала скажем, левая колонка, строчка 3. Новая сноска, сноска Гимель. Посмотрим сначала на сам базовый текст Ари. Вверху, выше, несколько выше, где он, на который указан, тоже у нас разлинованный и, так сказать, нумерованный, пронумерованный и жирным шрифтом. Во второй строчке у Ари есть Ари и есть сам Тес. Разные комментарии. Комментарии мы называем, этот мы называем Орпними, внутренний свет. Орпними. Во второй строчке мы находим Гимель, чтобы нам знать, о чем он говорит. Что он говорил, что свет, высший свет, простой был, наполняющий всю реальность. И вот сейчас он на это хочет нам пояснить, начиная со строчки третьей. Гимель. Улихиора тамве меод гало гамедубар четыре кан гу ватерем шенивраву гауламот. Ваалькен, веимкен, эйзо пять мециют, ешнакам, хам, ашер оргайльон, царих шесть, лимлаота. Дальше начитаю. Вагайнянгу. Ки холь гауламот, ве холь сем ганешамот, ше еш нам, ва атидим, лагабриот, лагабраот, им, коль ахт, восем, микрейгем, ад летахлит тикунам, гинейгем кулам девять квар Клулим баэйнцов баруху бахоль тифартам увахоль десять млуам. Точка. Баофен шееш лану легавхин бет и карим. Одиннадцать. Бихлалут хамицеют шельфанейну. Точка. Икар алеф бифхинат ма шехем квуим векаямим баэнь соф баруху бахоль шлимутам ветифартам. Викар абет 14 камот камут шехем арухим умишталшелим умитхадашим 15 лефанейну миахара цинцум аалев бахамиша оламот 16 хамиконим адам кадмон ацилут брия и цира асия Кмош, Хтов, Легалам. Точка. Хорошо, мы большой кусок взяли. возвращаемся к строчке третьей. И с первого взгляда у лихиора там ве меот. И с первого взгляда очень, очень запутано, странно. Гало гамедубар четыре кангу бетерем шунивру голамот. Ведь сейчас говорится о том, что было еще прежде, чем были созданы миры. В имкен эйзо мециют яйшнакан, и поэтому какой же, какая же реальность может здесь быть? Ашер орга ильон царих, что высший свет должен лаута заполнить ее. Мы говорили здесь, что весь свет, мы говорили здесь у Арии, что говорили, что этот весь, этот, что этот простой свет, высший свет, он заполнял, заполнял собой, Мемале заполняет собой, в настоящем времени стоит у Ари, заполняет собой все, весь, всю реальность. Так он говорит здесь нам, Бааль Сулам, что о чем же может быть, еще же не было никаких, это было еще до создания творений. Какой же, что, чем он же, что же такое, что же он мог там заполнить? Высший свет. Точка. Вайняну, а дело в том, ки холь оламот, что все миры, вехоль сем ганешамот, и все души, что есть нам ватидим левраат, что которые есть, и которые в будущем будут созданы, им коль микрейгем со всеми их случаями, и которые, что все, что произойдет, со всем, что произойдет, адле тахлитику нам до, вплоть до завершения их исправления, инейгем кулам, они, вот так вот, все они, девять квар клулим бэйнсов баругу, все они уже включены в свет бесконечности, благословен он, бахольти фартам, и во всей их прелести, то есть во всей их совершенстве, во всем своем совершенстве, Убахоль млоам, и в полном своем заполнении. 10. Баофен таким образом, что ешлану легавхин бет икарим, что нам необходимо отличить два важных принципа, две основы. Бихлалута мециют шелифанейну, в общности, в общности реальности, в реальности, которая перед нами. Точка. Икар алеф. Первый принцип. Бифхинат ма шехем. Первая основа, будем говорить. Два типа. Первая основа – это бифхинат маша гэм квуим векаамим бэ эйнсо баргу. Первое – это в аспекте того, что они находятся и существуют в свете бесконечности, благословен он. Бахольш лиму там. В Этифартам, во всех их, во всем их совершенстве и прелести. То есть ничего не хватает, нет никаких нехваток. Точка. Вайкара бет. А вторая основа в том, камут шехем, в той та мира, в которой они которые они развиваются и обновляются перед нами. Миахара цинцум алеф после первого сокращения. Бахамиша уламот в пяти мирах 16 амеконим, которые называются Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира и Асия. Кмоши, Ихтов, Легалан. Как мы это будем писать дальше? Точка. Везеше, Катуб, Рав. И это что Рав пишет? Пишет, он называет Ари, он называет Рав. Для него он Рав. Учитель. И это то, что Рав пишет. Ашер Орга Ильон, что верхний, высший свет, 18, Нимшах протянулся, а Нимшах протянутый Миацмутоид Барах от сути Творца. Гая Мемале, Гая, он был, он, цитата из Ари, то, что мы сейчас читаем. Мемале, эт 19, колем и циют, заполняет весь, всю реальность. Точка. Я иногда сразу перевожу, и не всякий, и не всегда сходится у нас род. Иногда. Потому что в иврите другой род, а в русском другой род. А мне очень хочется часто передать сначала род, допустим, существительного или прилагательное, поставить в роду, которое в языке святости, в языке в святом языке. И поэтому я говорю сначала и как, а потом говорю по-русски, с русским родом. И то, что он сказал Ари, что наполняющего всю реальность, то есть хлалута мециют, то есть общность реальности шебейкара алеф, то есть ту реальность, которая в основе первой, то есть первой, когда все это еще было внутри эйнсов. Мифхинат машехем арухим векаямим ба эйнсов. И в том аспекте, в котором они существуют, расположены и существуют в свете бесконечности, благословен он, 21, читаем, шебетерам от цимцум, что еще до цимцума. То есть, да, до первый принцип, первая у нас был основа в том, что еще было, когда они еще были в, о чем он сейчас пишет, когда они еще были еще, как бы сказать, в потенциально заложенные в самом Эйн Соф, а во второй случай, когда они уже вышли, когда они уже распространились, или когда они еще распространятся, создадутся и так далее в дальнейшем. Точка. Умашмиянуш ор 22 гайльон гая мемале отам легамре. И он сообщает нам, что то он говорит, ше ор гайльон, что высший свет заполнял их полностью. Ад шелони шаар, настолько, что не оставалось в них шума компану, никакого свободного пустого места. Шиегев шар, легосив бахем, чтобы можно было в них 24 добавить что-то, добавить в них шлеймут, ватикун, совершенство или исправление какое-то. Коль шигу, как, что какое бы ни было. Еще кусочек. 26, строчка 26 внизу левой колонки. И ссылка 20, ссылка 4. А ссылка 4. Теперь мы смотрим наверх, смотрим у Ари. У Ари она в конце второй строчки. Жирным шрифтом мы видим. Там стоит «Велога Яшум» и не было никакого, и потом стоит буквочка «Далет», не было никакого места пустого в аспекте, в следующей странице, в аспекте пустого воздуха. То есть не было места. Касается, ссылка касается слова «место». Сейчас посмотрим. 26. Внизу 26. Далет. Ссылка далет. Четвертое. Пируш. Объяснение. Киеватерам шеневрау гауламот. Ибо прежде чем были созданы миры, шагая азрак эйнсов баругу билват каналь, что был тогда только свет бесконечности благословен от он, что был только он. В логая не было, следующая страница, вторая, вверху мы видим вверху, справа мы видим буквочка бет, вторая страница. Это для нас важно, вот это именно ивритское название, потому что иначе имеется ивритское наименование страницы. А внизу у нас тоже есть, на всякий случай, страница 2. Что не было тогда еще, там строчка первая, колонка правая, цитата «места свободного», «пустого места». Дегайну, то есть место «маком хисарон», то есть место «хисарон», место недостачи, недостатка. Шиихье, вторая строчка, «Рауй лекабель вов хинат и куним», чтобы, может, чтобы она была пригодная, чтобы получить в нее аспект исправления. Я сразу перевожу. Идет так, ничего. Мы сможем больше пройти, неважно. Киор 3. Гайльон, гаями, мале, это маком гагу. Ибо высший свет 3 наполнял это место. Шело 4. Гагениях маком ла тахтуним лейт гадер бо легосив машигу аль шлемуто. Шело гениях маком, что он не оставил места для нижних, чтобы они могли его очертить, его ограничить его каким-то образом. Логосив машеву, чтобы что-то добавить, 5. Альшлимуто, добавить к его совершенству, 5 после точки. Эль-Арак Бесибата Цимцум, 6 Шинасе, Кмоша Гасту, Шмоша Атувле Галам, но только лишь по причине сокращения, которое сделалось, как мы напишем, как мы объясним дальше, Шенехнитхаде, Нитхадеш, Аз, Вхинат, Сем, Хисарон, что тогда обновился аспект хисарон, недостачи. Венитхаве маком фануй лейтикуним, и тогда стало место, свободное место, то есть пустое место для исправлений. Точка. Аваль 8 бальтита ше вамаком гашми асейфер медабер. Но смотри, не ошибайся, он говорит, нас предупреждает, что в этом месте, а только не смотри, не ошибайся, что книга говорит нам, то есть Ари, древо жизни, что говорит нам о месте, о материальном месте. Это очень важно, чтобы мы не думали, что это не полагали, что это, или даже делали себе какие-то рисунки, обрисовывали, что мы находимся в, что разговор идет про материальный мир, про материальное место, а духовное место. Духовное место значит, что не уничтожается и ничего не исходит из него, а только появляется нечто дополнительное к нему. Мы потихонечку будем идти сейчас в этом Эцхаим, потихоньку развивать наше ощущение к этому, ибо постепенно, так же, как мы уже переходим, как мы и делаем с известными нами книгами, чтобы мы ощутили постепенно и почувствовали вкус к этому, и не торопились, не читали, как это делается, не знаю как, но делается очень много, читают, и просто читают, и от чтения полагают, что получат большего чтения, получат большее ощущение святости. Совершенно нет. Этого было нам достаточно на этот наш второй урок. И мы постепенно придем к тому, что мы к нашей цели, безусловно. Я работаю над книгой, как я говорил, в которой я даю совершенно другую терминологию. Никакого ни слова я не добавляю, кто я, чтобы я что-то мог добавить. Но я выражаю это, пробую выразить это языком таким, чтобы нам было легче. Но не взамен, не будем взамен, не взамен этого тому, что у нас есть. То есть делаю из этого какой-то, будем говорить, научной терминологии. Но кто может что-то добавить, кто может, какой ученый в мире возьмет на себя смелость или наглость, я бы сказал, чтобы что-то добавить к тому, что сказал великий Арий, который был напрямую связан, прямой ниточкой был связан с Творцом. Нет такого второго Арий. И до прихода Машиаха, до вечера прихода Машиаха, я полагаю, я уверен, что такого не будет второго. И тогда уже придет свет Машиаха, и все. А наша задача только искать Зогар, дать Зогару, позволить Зогару и Ари, Эцхаим, и тест, который нам дает, поясняет Эцхаим, нас привести к более большему состоянию бессмертия. Но и Ашлаг ни слова не добавил, он сам об этом говорил, он ни слова не добавил. Так что я делаю то же самое, что и сделал Ашлаг, конечно, великий Ашлаг, а я просто ничего другого не делаю. Вам наше время недалеко от всего каких-то прошло, каких-то от Ашлага каких-то 50 лет, как он написал это, 50-60 лет. Ну, я только чуть-чуть сделаю, ничего другого тоже не прибавляю ни к Ашлагу. И Ашлаг ничего не прибавил, как Арий, и я ничего не прибавляю. Но я чувствую, что есть, мне просто сверху, мне это дается, чтобы я это, все сделал, я с этим сейчас занимаюсь в свое в свободное время от Зогара регулярно. И надеюсь, что она придет время, она появится. А ничего своей головой я не добавляю. Потому что когда начинаю что-то добавлять, хотеть своей головой, я чувствую сразу, что у меня ничего не получается. А просто время от времени я чувствую, что ко мне это приходит, я беру или бегу к компьютеру, или к лэптоп, беру и записываю то, что мне дается, что я должен передать. Не то, что я должен передать что-то новое, а в той терминологии, которая мне приходит, которая потрясающая терминология, которая совершенно мне не приходит просто свыше, и который я должен одеть учение Ари. Всего хорошего, до следующей встречи. Следующий урок у нас будет 20-й, если я не ошибаюсь, Шлавец. А этот урок будет, этот урок, как мы знаем, есть два столбца, этот будет повешен на, всегда вешается на в аудиоурок Зогар Тес. Всего хорошего.